Глава 7. Марк вернулся в Чикаго. В этот день лил дождь. Киллер подъехал к своему гаражу, и там он сразу встретил Билли. «Марк, хорошо, что ты вернулся», — с озабоченным видом сказал Билли. «Что случилось? Томми пропал». «Как пропал? Почему?» Марк ничего не мог понять. «Это те приемные родители бросили его». «Твари! У них были разногласия из-за Томми. Я знал, что у них были нечистые мотивы. В общем, дело дрянь, Марк. Помоги, пожалуйста, его найти». Томми бродил по улицам и пытался купить себе поесть. У него было немного денег, на них он купил небольшую булочку, а люди вокруг были безразличными. Никому не было до него дела. Он был потерян и напуган. Поначалу возвращаться обратно ему совсем не хотелось, но потом он понял, что потерялся, и дорогу к Билли он уже не найдет. Голодный и дрожащий от холода, он не знал, куда податься. Пришла ночь, а он все так же бродил по пустым темным городским улицам. Томми старался не говорить с людьми, он уже не доверял им. Прячась в небольшом укрытии от дождя, он присел на куске картонки. В своей ладошке он собрал дождевую воду и жадно стал ее пить. Маленький Томми, добрый и отзывчивый мальчишка, потерялся и остался один на один со взрослым и бездушным миром. Он пытался согреться, но ничего не выходило. А услышав где-то неподалеку лай собаки, испугался и снова побежал. Не знаю куда, не знаю, что будет с ним. Марк ехал и усердно пытался его найти. Он думал о том, что его судьба схожа с этим маленьким сиротой. У него также не было больше семьи. Погибшая когда-то мать, бросивший его отец, которого, вероятно, не было в живых. В темно-синем Oldsmobile Cutlass сидели двое бывших уголовников и горячо обсуждали свое новое грязное дело. Коротко стриженного и худощавого звали Гробс, а сидящего с ним рядом усатого и лысого – Райдер. У него было страшное грубое лицо. Обе руки были полностью татуированы. Весь салон был прокурен, и из окна валил дым. Вдруг один из них заметил Томми, который шел и оглядывался по сторонам. Толкнув рукой в плечо своего товарища, сказал: «А ну-ка, посмотри, кто там». «Куда это он собрался, интересно?» «Помнишь, я тебе говорил про одну тему? Надо его поймать. Если он здоровый, это будет подарок. Хорошие бабки сделаем, в натуре». «Помню, кореш, серьезная тема. Давай за ним. Слышь, только не в машине. А то этот мелкий свалит от страха». Они оба вышли и направились к Томми. Тот их заметил и прибавил шагу. «Эй, ты что, потерялся? Что ты тут делаешь?» «А ну-ка, подожди», — сказал Райдер. «Мы тебе можем помочь», — сказал Гробс. Томми сначала остановился и обернулся, но, почуяв опасность, он побежал изо всех сил. Поскользнувшись, он упал, разбил себе колено, но он был не намерен сдаваться. Поднявшись, он снова побежал и протиснулся через деревянный забор. Ему удалось ненадолго скрыться от злодеев, и он перебежал дорогу. Рядом с ним оказался уличный телефон. Томми подошел к нему, бросил туда монетку и снял трубку. Закрыв глаза, он бормотал различные цифры, пытаясь вспомнить номер Билли. А вспомнив, он набрал номер на поворотном циферблате. «Билли, помоги мне! Билли! Эй, Томми, ты где сейчас?» Спустя некоторое время Марку тоже позвонили, и он уже знал адрес. Тем временем двое преследователей снова вышли на Томми. Разозленные, они готовы были уже убить мальчишку. «Маленькая жертва», — злобно произнес Гробс. «Давай, соберись. Он все равно далеко не убежит. Мы должны его взять целым и невредимым. И мы поднимемся на этом, понял?» — сказал Райдер. Неожиданно для них в конце улицы в их направлении очень быстро ехала машина. «Это еще что за черт?» — недовольно произнес Райдер. «Валим, Райдер, валим, слышишь?» — пытался убедить товарища Гробс. Черный гелик остановился в нескольких метрах перед ними. За несколько секунд до этого Томми побежал в сторону железной дороги, которая проходила рядом. «Эй, ты кто еще такой, а?» — кричал усатый Райдер. «Эй, слышь, валим отсюда! Ты совсем съехал?» — говорил Кропс. «Я не зря свой срок отмотал в той дыре. Я любого завалю нахрен!» — покричал Райдер. «Ты хоть знаешь, кто это?» «Вот черт!» — вполголоса сказал Кропс и, стоя рядом с ним, уставился на машину. Фары отключились, и из машины вышел Марк. Райдер, увидев его перед собой, еще не понял, кто перед ним стоял, но он отчетливо осознал, что этот человек не знает страха. Киллер пошел на него быстрым шагом, и Райдеру ничего не оставалось, как нанести удар. но киллер опередил его своим молниеносным ударом левым предплечьем в область затылка и вырубил его. Райдер словно столб громко свалился на мокрый асфальт. От падения вода струйками брызнула в разные стороны. Гробс застыл на месте, а потом поднял руки и, отходя назад, пытался оправдаться. «Эй, парень, пожалуйста, не нужно! Я не имею с ним дел! Не убивай, прошу! Не надо!» Марк вытащил пистолет и прострелил ему левое колено. А потом с разбегу нанес ему сильнейший лоу-кик. Удар пришелся в левую часть тела. Гробса отбросило в корпус большого мусорного бака, на котором осталась приличная вмятина. Марк видел, как Томми убежал и решил поехать в ту сторону. По пути к гелику он прострелил обе ноги лежащему без сознания райдеру. Сев в машину, он выехал с улицы и направился в сторону железной дороги. Марк свернул с асфальта и поехал вдоль железной дороги. Впереди него неторопливо катился поезд с цистернами. Но также он увидел и бегущего Томми. Мальчик остановился, чтобы пропустить этот медленный поезд. Он ждал, пока проедет этот железнодорожный состав, чтобы перебежать дорогу, но не видел приближающийся другой пассажирский поезд с обратной стороны. Марк разогнался и помчался вдоль железной дороги. Мальчишку нужно было спасать. Марк остановился перед переездом, вышел из машины и побежал за Томми, который от страха замер перед быстро приближающимся скоростным поездом. Машинист заметил происходящее и начал сигналить. Вагонные колеса издали громкий скрип тормозов, и было поздно что-то предпринимать. Многотонную махину было уже не остановить. Однако Марк успел крепко схватить Томми, сдернув его с рельсов, и вместе с ним, перевернувшись несколько раз, покатился по земле. Марк помог Томми подняться, а потом посмотрел в сторону уходящего поезда, который где-то вдалеке остановился. «Поехали домой», — сказал Марк, посмотрев на Томми. Марк рулил по дорогам Чикаго, а Томми сидел рядом и смотрел в окно на проезжающие мимо машины. «Мистер Марк, ведь у меня больше нет дома», — сказал Томми, и его глаза были полны слез. Он вытирал их, хотя старался этого не показывать. «Мы что-нибудь придумаем», — ответил Марк. Вернувшись домой, Марк загнал Томми в ванну, а затем они поужинали. Он уложил мальчика спать в своей комнате, а себе постелил в другой. Кто-то постучал в дверь. Это был Билли. Они вдвоем сели в кухне. «Мама сказала, что он может у нас жить. Теперь ведь у него никого не осталось. Он долго был одиноким, пока его не определили в ту семью. Они мне сразу не понравились. Я видел, как он шатался по улицам и понял, что у него какие-то проблемы. Он сбегал от них. Я старался хоть как-то помочь ему. Марк, спасибо тебе большое», — сказал Билли. «В нем я увидел себя. Себя в прошлом. Береги его. Я вынужден быть вдали от всего этого. Меня окружают злые люди, Билли. Такова моя судьба». «Но ты ведь можешь все поменять? Начать все заново?» «Могу. Но не знаю, получится ли. Я попробую», — ответил Марк.